Глава 13. Планета Идиллия, военная база Эсперо-1. «Равняйсь! Смирно! Разойдись!» Безупречные коробки батальонов распались на отдельные группы и фигуры, вновь сбившиеся в ручейки и потянувшиеся в разных направлениях. Служебное время закончилось, и почти весь свободный от дежурств персонал базы торопился в город. «Опять ты, калека!» — раздался знакомый рев. Чимик оглянулся и ощетинился. «Ну, конечно, Дюран!» И опять столкнулся с Брауни. Сержант знал, что дворняга сделал это специально, просто чтобы в очередной раз отвести душу после полученной от зампотеха выволочки. Собственно, как всегда, если Дюран пребывал в дурном расположении духа, то срывался на любом нижестоящем по званию. Как правило, громоотводом служили его подчиненные, но они уже давно научились распознавать начальственное настроение и ретироваться. И Дюран нашел новую мишень — репликантов. Чимбик зло зашипел, но прежде чем успел сделать шаг, Дюран переключил внимание на него. «А, 8-5!» — с преувеличенной радостью воскликнул лейтенант. «Что, уродец пробирочный, хочешь снова поговорить о красоте? Свободен!» И зашагал прочь. Его провожало множество ненавидящих взглядов. «Опять Дюран нарывается», — недобро прищурился Блайз. «Заболеть хочет», — поразительно спокойно отозвался Чимбик. «Чем?» — удивился подошедший к ним стилет. «Ножом под лопатку», — сержант едва заметно улыбнулся. «Я в Блайзовой книжке вычитал про такую болезнь у дворняк». Братья пораженно уставились на Чимбика. Его слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Сама идея убить вышестоящего офицера, да еще и человека, вызывала шок. Как бы ни хамил Дюран, он все же человек и офицер доминионской армии, в иерархии стоящий несоизмеримо выше репликантов. Даже для готового дезертировать Блайза такая идея казалась слишком революционной. «Потише!» — Блайз невольно огляделся. «Он же лейтенант!» — стилет невольно повторил его движение. «За такие слова спишут, как дефектного!» «А я тихо!» Чимбик посмотрел, как Дюран сворачивает за угол казармы. «Не переживай». Чимбик огляделся в поисках Брауни. «Он к боксам пошел», — правильно истолковал его телодвижение Блайз. «Поговорю с ним». Чимбик поправил кепи. «А ты готовься к выходу в город». «Лады», — покладисто согласился Блайз. «Значит, мы сегодня без тебя?» «Вы со мной», — напомнил стилет таким тоном, что сразу стало ясно. Блайз находится на особом контроле. Чимбик подмигнул брату и зашагал к курилке у боксов. Там он увидел привычную уже картину. Брауни сидел на скамейке и метал нож в самодельную мишень из кусков упаковочного пластика. Ее репликанты без затей прикрепили прямо к поддерживающему кровлю столбу. Брауни всегда говорил, что тренируется использовать протез, но Чимбик видел, что брат нашел свой способ стравить гнев и злость на Дюрана. Сержант даже задумался, представляет ли Брауни дворнягу лейтенанта на месте мишени или не осмеливается сделать это даже в мыслях. «Не обращай внимания на эту генную помойку», — посоветовал Чимбик, присаживаясь на скамейку. Брауни неопределенно хмыкнул и вновь послал нож в цель. «Вот бы Дюрану в рожу так», — неожиданно сказал он, — «а лучше в брюхо. И посмотреть, как завоет. Дворняги, они такие хрупкие. Ненавижу их». Встав, Брауни в два шага пересек курилку и выдернул клинок из разлохмаченного пластика. Пальцы из композита ловко закрутили стальное лезвие, и нож словно зажил своей жизнью, то сливаясь в сверкающий круг, то замирая, словно змея перед атакой. Глядя на эти упражнения, сержант с удовлетворением отметил практически полное восстановление моторики и координации поврежденного собрата. «Ты был прав, Садж», — вернувшись, продолжил он. «Им нельзя верить. Можно лишь ненавидеть». Щелк! Нож с хлестким звуком вновь впился в пластик. «Но не все они такие», — опешил от подобной категоричности Чимбик. «Может», — не стал спорить Брауни. «Савин тот же, да и Камбрик. Вроде. И то не уверен. А еще госпожа Талика Варес, но у нее такая работа. Да и аборигены ничего, но они вообще странные и живут своим мирком. В общем, не хочу вот так наугад тыкать, чтобы потом убеждаться в своей правоте. Лучше уж сразу их всех считать одинаковыми». Он вновь сходил за ножом. «А ну, покрути как следует», — потребовал Чимбик, больше для того, чтобы отвлечь Брауни от мрачных мыслей. «Да, Садж», — — охотно откликнулся тот. Нож в его руке заплясал с удвоенной скоростью. Он то крутился меж пальцев, то замирал, балансируя на ладони, то вновь играл в танцы. «Если тут начнется по-настоящему...» Не прекращая вращать нож, очень тихо сказал Брауни. «Я убью Дюрана». Чимбик удивленно уставился на него, но Брауни это не смутило. «Война ведь все спишет». «Да, Садж?» — ухмыльнулся он. «Тем более невелика потеря», — улыбнулся в ответ Чимбик. «Его и свои ненавидят». Нож Брауни вновь совершил стремительный полет и воткнулся в пластиковую мишень. «Потрясающе!» — раздался женский голос. Вышедшая из-за угла казармы схема восхищенно смотрела на Брауни, точнее, на его протез. Репликанты недружелюбно уставились на Иделийку, но та с обыкновенной для местных непосредственностью уже подходила к ним с восторженным видом. «Простите, вы могли бы повторить бросок для меня? Совершенно поразительное владение бионической рукой». «Цирк находится в городе», — загородив злобно оскалившегося Брауни, процедил закипающий Чимбик. «При чем тут цирк?» — не поняла схема, но тут же осеклась. Она приблизилась достаточно, чтобы почувствовать злость репликантов. Иделийка пораженно остановилась и какое-то время молчала, осмысляя открывшееся эмпатическому чутью. «Я вас разозлила?» На выразительном лице девушки репликанты ясно видели растерянность и вину. «Я не хотела. Просто ваш бионический протез совершенно потрясающий, и вы великолепно им владеете». Выражение лица Иделийки при взгляде на Брауни сменилось на искренний восторг. «А что в этом такого?» — озадачился Чимбик. В том, что восхищение девушки неподдельное, он почти не сомневался. А вот причины понять не мог. Для него подобные бионические импланты являлись обыденностью, равно как и совершенное владение ими. Злость сержанта утихла, уступив место любопытству. Брауни молча встал, выдернул нож из мишени и сказал, не глядя на Иделийку: «Ничего необычного. Курс реабилитации». Но, не удержавшись, еще раз прокрутил клинок в руке. Бурлящая злоба сменилась глухим раздражением с легкой примесью смущения. Ему не нравилось внимание к протезу, но Иделийку он почему-то приводил в восторг, и это приятно отличалось от комментариев других дворняг. «Очень даже необычно», — не унималась схема. «Это же технология последнего поколения, превосходящая обычные бионические протезы». Она подошла к Брауни и горящим взглядом смотрела на механическую руку. «Вы позволите посмотреть?» «Пожалуйста», — протянула она, глядя на репликанта так, что тот невольно почувствовал себя несколько неловко. А еще его никогда не просили дворняги, только приказывали. «Садж?» — Брауни вопросительно посмотрел на Чимбика. «Покажи», — разрешил тот, заинтересованный поведением аборигенки. Та едва не подпрыгнула от радости, когда Брауни закатал рукав, практически полностью обнажив протез. Скрытым осталось лишь место соединения, где композит переходил в живую плоть. Иделийка коротко выдохнула, захваченная зрелищем. Глядя на восторженный взгляд техника, Чимбик задумался, все ли в порядке с головой у этой девушки. Что прекрасного она могла найти в механической руке? Но схема явно что-то выискала. На ее губах играла улыбка, а пальцы, осторожно, словно опасаясь повредить сверхпрочный сплав, коснулись локтя Брауни. «Совершенство!» — прошептала схема. Брауни, как и многие из репликантов, не привыкший к чужим прикосновениям, отдернул искусственную руку. Самого касания он не чувствовал, но хватало и осознания этого факта. «Не надо трогать», — грубо сказал он. «Простите». Девушка с нескрываемым сожалением отвела руку от репликанта. «Просто это очень красиво. Вы такой счастливчик!» После этой фразы Чимбик всерьез заподозрил Иделийку в наличии психических отклонений, а Брауни со злой ухмылкой предложил: «Могу отрезать вам руку. Тоже поставит протез». Вопреки ожиданиям репликантов, аборигенка не обиделась. Она задумчиво посмотрела на свою ладонь, на руку Брауни и спросила: «А поставит такую же модель?» Вид у нее был такой, словно схема на полном серьезе размышляла о подобном обмене. «Мэм, вы в порядке?» — не выдержал сержант. «Зачем вам протез?» «Да она просто дефектная дворняга», — потеряв терпение, рявкнул Брауни и от ярости вбил нож в мишень возле себя с такой силой, что вздрогнула крыша. Иделийка в страхе отшатнулась. В Брауни клокотало ядовитое варево из пережитой при потере руки боли, унижение и злости на Дюрана и людей, рассматривавших однорукого репликанта словно диковинную зверушку, и мучительного ожидания списания. Все это выплескивалось наружу, словно обжигающая лава из проснувшегося вулкана, и схема пятилась от него, опаленная этим жаром. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но лишь судорожно всхлипнула, сморгнула слезы, развернулась и убежала. Искалеченный репликант шумно выдохнул, глядя вслед Иделийке. Чимбик смотрел на него и молчал. Брауни снова потянулся за ножом, завязшим в древесине столба, и задумчиво прикусил губу. «Я поступил как Дюран?» — через какое-то время спросил он у сержанта. «Сорвал злость на том, кто ни при чем, кто не ответит?» «Да», — не стал отрицать очевидного Чимбик. «Она, конечно, странная, но вряд ли заслужила это». «Плохо». Брауни убрал клинок в ножны. «Не хочу быть похожим на Дюрана». Репликант задумчиво посмотрел на свой протез, спустил рукав и поднял взгляд на Чимбика. «И что теперь делать, Садж? Как исправить?» Чимбик вздохнул. «Я бы на твоем месте нашел ее и попробовал извиниться». Он криво ухмыльнулся, вспоминая их с Блайзом опыт по этой части. Во всяком случае, Брауни не нужно выслеживать Иделийку по всему Союзу для того, чтобы исправить ошибку. «А как у дворняк принято извиняться?» — растерянно спросил Брауни. «Думаю, для начала не нужно называть ее дворнягой», — подумав, ответил сержант. «А в остальном она эмпат. Наверное, достаточно того, что ты действительно сожалеешь». «Попробую, Садж», — неуверенно сказал Брауни и пошел вслед за убежавшей девушкой. Чимбик взглянул на циферблат хронометра и поспешил в казарму. До выхода в город оставалось всего четверть часа, а ему еще требовалось получить броню. Планета Идиллия, город Эспера. На контрольно-пропускной пункт сержант пришел в задумчивости. Талика сдержала слово и сделала запрос на экскурсию в жилую часть столицы. К удивлению Чимбика, разрешение ему дали, и как ни старался репликант понять мотивов Талики, он так и не смог. А это напрягало. Странные слова Иделийки про успокоение совести лишь запутывали. А то, чего Чимбик не понимал, внушало ему подозрение. Талика, как ни странно, вполне комфортно чувствовала себя на КПП. По крайней мере, так показалось Чимбику, услышавшему ее разговор с дежурными. Он даже не понял, что удивительней. Способность Иделийки адаптироваться к столь непривычной для местных обстановке или то, что мордовороты из военной полиции снизошли до беседы. При самом сержанте они, если и открывали рот, то лишь для команды или ругани. А сейчас его улучшенный слух не уловил ни единого слова из обсценной лексики. Дежурные копы смерили Чимбика скучающе равнодушными взглядами. Искусственные солдаты давно перестали быть для них чем-то необычным. Разрешение на выход в город, полученное сержантом, исключало и служебный интерес. Капрал молча кивнул Чимбику, то ли приветствуя, то ли подтверждая его право на увольнение, то ли и то, и другое, и разблокировал турникет. Увольнение началось. Гид, вопреки ожиданиям репликанта, не воспользовалась услугами такси, а приехала на собственном автотранспорте. Чимбик понял это по наличию многочисленных личных вещей и конструктивных особенностей. К примеру, на одном из сидений восьмиместного автомобиля крепился маленький ложемент для перевозки в полулежачем положении. Если бы не размер, сержант мог бы предположить, что это устройство для транспортировки раненого. Но взрослый человек даже с оторванной половиной тела вряд ли разместился бы в столь крохотном приспособлении. Прочие кресла были оборудованы регулируемыми ремнями безопасности, а пара сидячими ложементами побольше. Еще сержант заметил несколько предметов, в которых опознал игрушки. Не такие, как у репликантов. Яркие веселые фигурки животных из материи, набитой чем-то мягким. Модель космического корабля, не существующего в реальности. Миниатюрная женская фигурка существа со странной, невозможной натурализацией крыльями бабочки. Игрушки, которыми играли в детстве репликанты, не имели с этими странными предметами ничего общего. Будущих солдат сразу приучали к тому, с чем им придется иметь дело. К оружию, снаряжению, военной технике, к пригодным в пищу или агрессивным формам жизни. Единственное исключение составляли конструкторы и головоломки, развивающие интеллект и воображение юных репликантов. Потому Чимбик не понимал сути идиллийских игрушек. Что может развить мягкий зверь, не имеющий ничего общего ни с одним из известных репликанту видов животных? Или женщина с крыльями? Может, она имеет какое-то культовое значение? «Мэм, это что?» Не выдержав, спросил репликант, показывая на крылатую фигурку. «Кукла», — ответила Эделика. «Игрушка». «И что она обозначает?» Чимбик аккуратно взял фигурку и осмотрел со всех сторон. «Это что-то из вашей религии или проект имплантов?» «Это персонаж из мультфильма, который любит моя дочь». Тон Эделики подразумевал исчерпывающее объяснение. Может, для дворняги это было и так, но репликант озадачился еще больше. С мультипликацией он успел познакомиться на лайнере, но все равно смысл игрушки остался для Чимбика непонятным. «И как ей играть?» — попробовал зайти с другой стороны сержант. «Воображать», — улыбнулась Талика. «Представлять, что сказочный персонаж попал в твой мир, или ты в мир сказочного персонажа. Переживать удивительные приключения вместе с любимыми героями». «Вы разрешаете детям принимать психотропные препараты?» — изумился Чимбик. Другой причины, объясняющей слова Эделики, он придумать не смог. Но по ее хохоту догадался, что последнее предположение ошибочно. «Никаких веществ», — все еще смеясь ответила Эделика. «Для детей нормально воображать». Чимбик промолчал, не став говорить, что в его мире, дающий волю фантазии, репликант считался дефектным. Он вспомнил, каких усилий ему стоило прикрывать Блайза, и невесело ухмыльнулся под шлемом. Жизнь показала, что именно тяга Блайза к воображению и мечтам зачастую оказывалась полезнее прагматизма Чимбика. Поставив фигурку крылатого существа на место, сержант уставился в окно, глядя на стену леса, отделяющего город от военной базы. Вопреки ожиданиям, столица не слишком отличалась от туристического квартала. Тоже преобладание в архитектуре округлых форм, тоже обилие зелени и непрактичных украшений. Разве что концентрация общественных заведений в разы меньше, чем жилой застройки. Кроме того, Чимбик почти не видел высотных зданий. Эделийцы тяготели к малоэтажным домам с небольшими приусадебными участками. «Что именно вы хотите посмотреть?» — уточнила Талика. «Выбирайте место сами, а то снова скажете, что я вас обманываю». «В жилой район, мэм», — тут же отозвался сержант. Эделийка выделила на навигаторе нужные кварталы. По сути, ими оказался практически весь город. «Укажите район сами», — попросила она. Чимбик машинально попытался связаться с бортовым компьютером машины через имплант, но вовремя вспомнил о разнице частот. Пришлось выбирать вручную. Сперва он хотел просто ткнуть в ближайшую улицу, но решил, что это слишком предсказуемо. «Сюда!» — репликант указал совершенно случайную зону на карте. И тут же задал занимавший его вопрос. «Мэм, скажите, зачем вы это сделали? Выполнили мою просьбу». «Гиды нужны, чтобы помогать гостям понять культуру идиллии», — ответила Талика. «Вы хотели увидеть столицу за пределами туристического сектора? Вполне нормальное желание». Этот ответ полностью удовлетворил Чимбика, прекрасно понимающего, что такое добросовестное выполнение должностных обязанностей. А предоставленная возможность выбрать пункт назначения самостоятельно гарантировала, что ему не подсунут очередную картинку для туристов. «Спасибо, мэм», — поблагодарил он. Первым отличием от туристического квартала стало отсутствие праздной толпы. В разгар рабочего дня улицы пусть и не пустовали, но прохожие встречались в разы реже. И очень скоро Чимбик обрадовался этому обстоятельству. Закованный в броню репликант привлекал внимание. Много внимания. Эделийцы с ненормальной даже для дворняк непосредственностью разглядывали необычного гостя. И если бы только разглядывали... Чимбик ощутил задорное любопытство подростка, менявшего проколотое колесо мопеда. С удивлением осознал, что его вид привлекателен для шедшей мимо девушки. «Эй, милашка, а сними шлем!» — подмигнула она сержанту. Чимбик с веселым злорадством выполнил ее просьбу. Створки забрала разъехались, открывая татуированное лицо с зелеными кошачьими глазами. Он ожидал испуга, отвращения, но интерес Эделики только возрос, и к нему ощутимо примешивалось возбуждение. «Какой ты необычный!» — промурлыкала она, неторопливо оглядывая его с головы до ног. Талика с улыбкой наблюдала за разговором, не делая попытки вмешаться. «Штатная единица!» — буркнул в ответ смущенный репликант, захлопывая забрало. «О!» Теперь он ощущал чужое непринужденное изумление и возрастающее желание близости. «Как ты мило стесняешься! Хочешь пойти ко мне? Я тебя не обижу, обещаю!» «Мэм, вы работаете в службе эскорта?» — поинтересовался Чимбик, вспомнив поведение Лоры в самом начале их знакомства. Сестры точно так же без стеснения заигрывали с мужчинами, когда летели с Гефеста на Новый Плимут. «Служба эскорта?» — Девушка удивленно приподняла брови, но в следующий миг игриво рассмеялась. «А, это инопланетная ерунда с сексом за деньги? Нет, милашка, ты мне просто нравишься. Очень нравишься». Она подошла ближе и лукаво улыбнулась. «Ну, хоть поцелуй». Перед глазами сержанта всплыло оповещение о присутствии в атмосфере некоего вещества органического происхождения, имеющего отношение к афродизиакам. Феромоны. Без подсказки так Блока догадался Чимбик. Того, что природное оружие эделийцев проникнет сквозь броню, Чимбик не опасался. Даже без полной герметизации фильтры шлема надежно отсекали любые посторонние примеси. «Прошу прощения, мэм», — сержант отодвинул от себя девушку. «Никаких физических контактов. Всего доброго». И зашагал прочь, торопясь покинуть область поражения феромонами. Поведение эделийки обескураживало. Ее прямота не соответствовала ни одному из обрядов ухаживания известных репликанту. И тот факт, что она, не зная ничего о Чимбике, желала чисто физического контакта, ошеломляла еще больше. Выходит, он привлекателен для женщин. Проходя мимо играющего на установленных во дворе качелях ребенка, репликант ощутил всепоглощающий восторг. Эмпатический контакт смешал мысли. Чимбик остановился, пытаясь отделить собственные чувства от чужих, но не сумел. К радости ребенка прибавилось острое любопытство. Он спрыгнул с качели и без всякого страха подбежал к репликанту. Чимбик машинально отметил, что Талика тут же приблизилась к малышу на расстоянии вытянутой руки. «Ты кто?» — с горячим восторгом глазами спросил пацан. «Я Ингвар. А тебя как зовут?» «РС-355-085». Репликант, глядя на готовность Талики защитить мальчишку, развеселился. Даже без брони ни один из обычных людей не являлся для сержанта соперником в рукопашной схватке. А в снаряжении Чимбику не нужно было даже напрягаться. Достаточно одного взмаха руки на минимальной мощности мускульных усилителей, чтобы превратить обоих эделийцев в покойников. «Я же говорил про запрет на причинение вреда штатским, мэм», — напомнил он Талике. «У тебя смешное имя», — сообщил мальчишка. «Можно я буду звать тебя РС? А кто такие штатские?» Талика виновато улыбнулась, но от ребенка не отошла. «Вы поймете, когда у вас появятся дети», — пообещала эделийка. «Мы стерильны», — буднично сообщил Чимбик и переключил внимание на маленького эделийца. «Номер надо называть полностью, сэр. Но можете говорить просто, сержант». «Круто!» — восхитился Ингвар и хотел взять Чимбика за руку, но его ладошку перехватила Талика. «Дядя не любит, когда его трогают. Он с другой планеты. Ты ведь знаешь, что люди с других планет отличаются от нас? И почему ты не в детской зоне?» «Мы собрались поехать за город с друзьями», — отмахнулся малец. «Скоро за нами заедут, и мы отправимся к водопадам». Почесав затылок, Ингвар предложил. «А если я не буду его трогать? Он любит печенье? У меня есть печенье». Он задрал голову и предложил Чимбику. «Сержант, пойдем есть печенье». «Благодарю, сэр». Чимбик невольно улыбнулся. Открытость и искренность маленького эделийца были ему странно приятны. Гораздо приятнее, чем недавние чувства эделийки, прямо предлагавшие половой контакт. «Но не сейчас», — продолжил он. «Госпожа Варес показывает мне город, и посещение вашего жилья нарушает план экскурсии». «Экскурсии — это скучно», — попытался переубедить его мальчик. «А у меня есть робопаук. Хочешь поуправлять?» «Спасибо, сэр», — искренне поблагодарил Чимбик, начиная задумываться над способом избавиться от докучливого внимания. «Но у меня нет соответствующего допуска, и экскурсия мне нравится». Надежда мгновенно сменилась разочарованием и горькой обидой. Репликант с изумлением ощутил, как увлажнились глаза. Талика присела и обняла всхлипнувшего ребенка. «Мы не всегда можем получить все, что хотим. Но ты ведь все равно скоро едешь к водопадам», — напомнила она. «Так что долго поиграть с сержантом в любом случае не получится. А к водопаду ему никак нельзя». «Зато можно попросить его сделать голоснимки, и ты покажешь их всем друзьям». Обида и разочарование утихли, сменившись задумчивостью. «И правда», — вздохнул мальчик и посмотрел на Чимбика, «можно сделать голоснимок с тобой? Ты классный». Репликант растерянно моргнул, осознавая, что он классный. От снимка он поначалу хотел отказаться, но вспомнил, что режим секретности частично снят, даже более того, рекомендуется как можно чаще привлекать к себе внимание, имитируя присутствие большого числа войск. «Можно», — кивнул репликант. Вопреки ожиданиям, одним снимком он не отделался. И, попрощавшись с Ингваром, сержант со всей ясностью осознал, что это будет длинный вечер.